Истребление практикантов экспедиторской фирмы «Копкан». Опубликовано в сборнике рассказов Ярослава Гашека «Трое с акулой» и другие поучительные истории. Издательство Франте Сауэра и Ярослава Гашека. Прага, 1920. Владелец экспедиторской фирмы «Копкан» вызвал в свой кабинет развалиться у практиканта канцелярии Пехочика и имел с ним продолжительную беседу. Когда Пехочек вернулся к своему столу, он был бледен, дрожал всем телом, а волосы у него стояли дыбом. «Уволили?» — спросил бухгалтер. Вместо ответа практикант Пехочек взял пальто и шляпу и, ни слова не говоря, вышел из канцелярии. Бухгалтер тотчас же отправился в кабинет шефа, а, воротившись, покачал головой и произнес: «Ничего не понимаю». Шеф отпустил его в винный погребок на всю вторую половину дня. Пятеро практикантов с завистью взглянули на пустой стул Пехочика и вновь углубились в свои бумаги. В конторе экспедиторской фирмы «Копкан» воцарилась атмосфера таинственности, загадочности и неизвестности. А все было очень просто, хотя и несколько странно. Шеф имел с Пехочиком весьма приятную беседу. Он сказал следующее: «Пан Пехочек, вы молодой талантливый человек. Уполномоченный и бухгалтер вас очень хвалят. Вы прилежны, расторопны, толковы, скромны, бойки, трудолюбивы. Не пьете, не курите, в карты не играете, девушек не обольщаете, долгов у вас нет никаких, авансы вы в счет жалования не берете, вы хороший счетовод и калькулятор, у вас отличный красивый почерк, вы экономите бумагу, приходите в канцелярию вовремя и уходите последним. У вас коммерческий кругозор, вы стенографируете очень быстро и умело, без ошибок, пишете на пишущей машинке любой системы. Вы знаете несколько языков, одеваетесь скромно, но прилично. Ботинки ваши всегда тщательно вычищены, а воротничок свеж». У образцового практиканта от блаженства увлажнились глаза, и он пристально смотрел на своего шефа, который, бросив на него любезный добродушный взгляд, продолжал мягким, взволнованным голосом: «Через 2 недели у меня именины. Мне хотелось бы видеть в газетах поздравления от знакомых, друзей и подчиненных. Само собой разумеется, что связанные с этим расходы я беру на себя. Но я не хочу, чтобы поздравление к именинам было затасканным, банальным. Я жажду чего-нибудь оригинального, скажем, в экспедиторском стиле. Чего-нибудь такого, чего еще не бывало. Чего-нибудь столь блистательного, чтобы читатели долго помнили об этом поздравлении к моим именинам. Чего-нибудь такого, чтобы все прослезились. И вот я подумал о вас. Понятно, вы никому об этом и слову не обмолвитесь. Дайте мне вашу руку». Практикант подал свою дрожащую руку шефу. Пожав ее, тот продолжал: «Вы это сумеете сделать. Сегодня чудесный солнечный денек. В такой день мысли так и роятся в голове. Отпускаю вас до конца рабочего дня. Чтобы лучше писалось, вступайте сперва в винный погреб, выпейте 2 рюмки муската или вермута. Я знаю, вы не напьетесь до пьяна. А затем поезжайте в Стромовку, сядьте где-нибудь на скамейку и сочините поздравление к моим именинам. Вот вам 50 крон». Так случилось, что Пехочек вернулся к своему столу, бледный как мел. Первую и вторую часть приказания он выполнил неукоснительно. Отправился в винный погребок и выпил 1 рюмку муската и 1 рюмку вермута, не напился до пьяна и, как заведенный механизм, поехал в Стромовку. Там он сел на какую-то скамеечку и стал сочинять. Однако к своему ужасу он тотчас заметил, что мысли у него в голове не роятся, и что мнение шефа о талантливом практиканте весьма превратно, что не помогает ни великолепный солнечный день, ни мускат, ни вермут. «Господи Боже!» — — вздохнул он, — «я совсем одурел. Что за белиберду я написал, ведь в этом нет ничего оригинального. Ну, не глупо ли написать? Услышьте наши горячие пожелания, которые мы страстно вам желаем. Дай Бог, чтобы ваша жизнь была прекрасной, как небо, усыпанное звездами, чтобы труд ваш ежедневный был успешным. Помоги вам в этом небо. Здоровья, счастья многих лет, фирме вашей полный расцвет. Живите долгие годы в радости и счастье. Все желания ваши пусть исполнятся, чего вам от всей души желают знакомые, друзья и подчиненные». Пехочек вырвал из записной книжки страничку с поздравлением и швырнул в корзину для бумаг. Потом подумал и принялся писать дальше. В записной книжке появилось несколько вариантов поздравления к именинам. «И в нынешнем году пусть будет нашим пожеланием вам желание счастья. От всего сердца желаем вам это снова в новом году. Ежедневно одних только радости и всего наилучшего, здоровья крепкого и всего в изобилии, чтобы экспедиторские автофургоны подешевели на 50%. Вместе с уважаемой супругой и семьей самым любезнейшим образом желают вам знакомые, друзья и подчиненные. Нам снова выпал случай поздравить вас, пожелать вам крепкого здоровья, всех благ во множестве, счастья и успехов в начинаниях, благословения свыше. Дай Бог, чтобы болезни вас миновали, желаем одних только радостей, еженедельно крупных заказов, доставку мебели, охраны багажа, переездов по всей республике, перевозок товаров по дорогам, миллионных прибылей. Горячо желают знакомые, друзья и подчиненные. Одни только радости и долгую жизнь пусть пошлет вам фортуна. Желаем мрачительности, удач и счастья, крупных заказов. Вместе с уважаемой супругой пользуйтесь в радости всем прекрасным. Искренне желают знакомые, друзья и подчиненные. Пусть ваше дело процветает в радости, и чтоб печали вы не знали, пусть ваша жизнь течет счастливо, как тихий ручей. Пошли вам, Господь, долгие лета, всем вашим начинаниям успех. Избави вас Бог от болезней всех. Пусть брежет на горизонте экспедиторских тарифов повышение. Этого желает вам дружное мнение знакомых, друзей и подчиненных. Далее в записной книжке появились наметки рифм «протекать, миновать, в лесу несу, излишек свыше, предрекать, благодать, снесу в лесу, имей, пей, забава, слава, переселение, благословение». Горемычный практикант все это перечеркнул, изорвал, выкинул и направился прямо в Трою, хватаясь за голову. «Болван я, идиот, кретин и все тут. У меня размягчение мозга. Что-нибудь оригинальное в экспедиторском стиле. Глупая башка, олух, идиот. Какой я интеллигент, осел я. Солома в голове вместо мозгов». В одном из винных погребков Трои он сделал попытку вдохновиться с помощью бутылки вина. Вместо ожидаемого божественного наития на него накатил приступ такой тупости, что он написал: «Приятный день, столь радостный для нас, горячо желаем вам, чтобы ваша жизнь и впредь была счастливой и веселой всегда в любое время. Пусть ваше благо расцветает, желаем успеха во всех начинаниях и долгих лет здоровья, и доцветут вечно под вашим окном обильные цветы. Горячо желают знакомые, друзья и подчиненные». «Готово», — сказал он, тупо смеясь над собственными строками. «У меня наследственное предрасположение к сумеречному состоянию духа. Я банальный идиот и паралитик». К утру его шляпу нашли на плотине шлюза у Клецан. В шляпе лежал клочок бумаги с его адресом и словами: «Не могу. Больше ничего». В конторе пятеро практикантов обсуждали загадочное самоубийство коллеги Пехочика. Говорили вполголоса, с надлежащей дозой скорби, ибо не было уже с ними добродушного, веселого Пехочика. Появился служитель и возгласил: «Практиканда к Лофанду, к шефу». «Иду». И шеф сказал ему: «Пан Клофанда, вы молодой талантливый человек, уполномоченный бухгалтер, очень вас хвалят, вы прилежны и расторопны, скромны, бойки и трудолюбивы, и далее, вплоть до... вот вам 50 крон». Когда Клофанда вернулся к своему столу, он был бледен, дрожал всем телом, волосы у него стояли дыбом. Ни слова не говоря, он взял шляпу и пальто и вышел из канцелярии. Атмосфера загадочности, таинственности и неизвестности сгустилась. Четверо оставшихся практикантов только головами качали. Клофанда не обладал таким литературным даром, как покойный Пехачек, но это была чистая, нежная и добросовестная душа. Сколько он ни ломал голову, ничего не придумал. Прежде чем удавиться ночью в Гатковичском лесу, он сумел сочинить лишь одно: «Наше горячее желание — пожелать вам самое искреннее поздравление, желающее вам пожелание, которого желают вам знакомые, друзья и подчиненные. В моей смерти прошу никого не винить», было начертано на клочке бумаги, приколотом к его пальто. Не успели четверо практикантов как следует обсудить загадочную смерть второго коллеги, как появился служитель и возгласил: «Пане Венсла к шефу». «Иду». И шеф сказал ему: «Пан Венсл, вы прилежны, расторопны, толковы, скромны, бойки и трудолюбивы, и так далее, вплоть до... вот вам 50 крон». Атмосфера таинственности, загадочности и неизвестности сгустилась еще больше. Дыхание смерти веяло над конторой. Практикант Венсл вообще ничего не сочинил. Он умер в кийских каменоломнях близ Праги, вскрыв себе вены на руках. Умер, не оставив после себя ни строчки. «Практиканта Коштяка к шефу!» «Иду». Коштяк долго боролся со смертью. Целых 2 дня он скрывался на Петршине и лишь на 3-й день бросился с вышки для обозрения окрестностей. Этот уж совсем рехнулся, ему мерещилось, будто его шеф не глава экспедиторской фирмы, а владелец зоомагазина, и он должен написать ему поздравление к серебряной свадьбе. Этим и объясняется, что в записной книжке Коштика на одной странице была найдена следующая запись: «Пусть счастливые времена вновь расцветают, пусть серебряная свадьба повторяется из года в год, пусть успехи фирмы блистают, чтобы вы весело наслаждались ими, и тысячи пар голубей, кроликов, корольков и золотых рыбок имелись в продаже. Желает вам Ян Коштяк». В конторе Копкан осталось 2 практикантов. «Практиканта Гаврика к шефу!» «Иду». Сочинив оригинальное поздравление в виде деловой телеграммы «Копкан, экспедитор, именины, сердечные поздравления, знакомые, друзья, подчиненные», Гаврик зарезался перочинным ножом в уборной дома представительства. Дом представительства — здание в Праге, в котором происходят торжественные приемы, обеды и концерты. «Практиканта Пиларжа к шефу!» Последний практикант, оставшийся в конторе экспедиторской фирмы Копкан, побледнел. Он смутно угадывал, что за дверьми кабинета шефа таится причина грандиозной трагедии практикантов, трагедии, которую еще не видывал мир, и что это таинственное, загадочное и неизвестное надвигается на него. «Практиканта Пиларжа к шефу», — повторил служитель. Последний практикант поднялся и в отчаянии выкрикнул: «Не пойду!» Теперь в конторе было уже 4 бледных физиономии — практиканта, уполномоченного, бухгалтера и служителя. «Пан Пиларж», — нарушил молчание бухгалтер, — «опомнитесь, что вы говорите? В Чехии еще не бывало подобного, чтобы практикант не шел, когда за ним посылает шеф. «Не пойду», — отчаянно повторил последний практикант, — «никуда не пойду». В дверях появился сам шеф. «Пан Пиларш, вступайте в кабинет. Я уже дважды посылал за вами». «Не пойду», — закричал последний практикант. «Сказал не пойду, значит не пойду». Он принялся дико жестикулировать и вопить. Все шли, покойный Пехочек, покойный Клофанда, покойный Венцл, покойный Коштяк, покойный Гавлик. «Один я не пойду, никуда не пойду». Он схватил увесистую приходно-расходную книгу и стукнул ею по столу. «Буду сидеть, никуда не пойду. Все сокрушу, всех вас порешу. Я капитан Могрос, всемирная сенсация, новый непревзойденный аттракцион в воздухе. Не боюсь я вас». Санитары не могут пожаловаться на последнего практиканта фирмы Копкан. У него на халате 5 пуговиц, и каждому он повторяет, указывая на пуговицы и пересчитывая их. Первый — Клофанда, второй — Венцл, третий — Коштяк, четвертый — Гавлик, пятый — Пехочек. Нет, не так. Первый — Пехочек, второй — Клофанда, третий — Венцл, четвертый — Коштяк, пятый — Гавлик. Все шли, а я не пойду, никуда не пойду. Врачи теряют надежду на его выздоровление. Именины пана Копкана прошли без оригинального поздравления в газетах. В конторе сидят 6 новых, свежих практикантов. До следующих именин наступило затишье.